Знай, Борисонька, дождусь тебя. Она взяла в зубы край укрывала, натянула его и так уснула. Сарай Берке. Иван Данилович въехал в ханскую столицу Сарай Берке в полдень. Долгий изнурительный путь утомил князя и его небольшой отряд. Но город не сулил отдыха. Земля накалилась, походила на запекшиеся, потрескавшиеся губы. Изредка по ясно-голубому небу проползала, не отбрасывая тени, прозрачная тучка, и снова ослепительно чистое небо источало зной. Татары в городе встречались редко, были на кочевье. Зато на каждом шагу попадались византийцы, черкесы, сирийцы. Из Таны в Астрахань я ехал на валах 25 дней. Немного заикаясь, говорил, переходя улицу, худосочный, с редкой бородкой, фряжский купец, стройному высокому арабу в челме. Зачем посылать за шелком в Китай, если можно закупить его здесь? С недоумением спрашивал его араб, неторопливо передвигая длинные, как у цапли, ноги. Калита, прислушиваясь к фряжской речи, усмехнулся. Учуяли наживу. Надобно их к нам приводить. От реки на повозках и арбах верблюда тащили в город воду в глиняных кувшинах. Вдогонку кобылицы побежал с тревожным ржанием тонконогой жеребенок. За несколько лет, что не был московский князь в Сарай-Берке, город неузнаваемо вырос, обстроился дворцами, мечетями, складами. Стены домов сделаны были из голубого камня. В этой голубизне сказочно цвели красно-желтые цветы, выложенные из камня же искусными руками пленных мастеров. Ханский дворец с золотым серпом на верхушке пустовал. Узбек со всем двором выехал за город, в золотой шатер. 60 лет назад основал хан Берке этот город. И вот каким он стал. «Москва через столько лет краше будет», — успокаивая себя, думал Иван Данилович, шагая с Бориской широкой улицей. Они миновали монетный двор, ханские мастерские, прошли вдоль городского вала со рвом, переправились через канал и вышли к базару. Лениво обмахивались ветвями греевки в скупой тени редких деревьев. Густая пыль обволакивала медленно тянувшиеся караван кипчаков. Нехотя скрипели телеги, утомленно звенели бубенчики, гортанно покрикивал погонщик, похожий на обуглившуюся головешку. Понурив голову, плелись огромные бараны, с трудом тащили свои тяжелые курдюки. На площади, покрытой рундуками, возле еще не погруженных тюков с товарами для дальних стран, лежали бурыми грудами косматые двугорбые верблюды. Оглушительно ревели быки, ржали кони, приготовленные для отсылки в Индию. Пахло пряностями и дубленой кожей. 8 лошадей тащили на широкой, по-особому сбитой телеге, большой медный колокол. Бориска увидел его, и глаза разгорелись. «Ух, хорош!» Такие дедушка Лука лил. Сразу пахнуло детством. Показалось, ступил на порог мастерской, ощутил запах дыма. «Кто сработал?» — спросил Бориска, идя рядом с телегой у погонщика в широкополой шляпе. «Римской великой маэстро Бартанелло!» — процедил надменно сквозь зубы погонщик. Бориска даже не обратил внимания на то, как ответил спесивец. Неотрывно глядел на колокол. Наверное, отлит был для православной церкви в сарае. «Я бы уже такие лил», — невольно вырвалось у Бориски, когда он возвратился к колесе. «Затасковал кулик по своему болоту», — пошутил князь. Телега с колоколом, натужно скрипя, медленно проползла дальше. Побывал Калита у купцов сирийских. Переговорил, чтоб товар в Москву подвезли. Потолкался в торговых рядах. На высоких стойках выстроились серовато-зеленые чаши, покрытые лазурью, с птицами и звездами на дне. Хитрые замки, изделия из бронзы. Калита взял один замок, душка с пружинами мелодично звякнула. «Московской работы».